По случаю 75-летия великого Ким Чен Ира 10 февраля в Москве прошли торжественные собрания, выставка книг, фото, почтовых марок, вышивки и изделия прикладного искусства нашей страной. На нем присутствовали представители Министерства иностранных дел, политических партий и организаций России, Российской и Корейской ассоциации единства, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства. На мероприятии была принята поздравительная телеграмма в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.